Красноперова разбудил звонок. Долго, нудно, трели разлетались по квартире. В первые секунды, еще не отойдя ото сна, Павел не мог сообразить, где он и что происходит. Накануне лег около двух, поэтому, разлепив глаза и увидев на будильнике 4 часа, чертыхнулся. День предстоит тяжелый. Вчера он, как обещал, на автовокзале встретил племянницу Долгополовой. Та оказалась девицей строптивой и категорически отказалась ночевать в городской квартире. Пришлось везти студентку на дачу. Пока то да сё, разговоры, чай, дорога назад. Вот тебе и 2 часа ночи. Павел прокашлялся и взял трубку. Красноперов, слушаю. Павел Анатольевич, доброе утро. Следователь услышал голос Ивушкина и вспомнил, что тот дежурил этой ночью по управлению. Зря будить бы не стал, но считаю, что вы должны приехать. Сам не справишься? Справлюсь, но тут такое дело. Евгений замялся. Да не тяни, Евгений Ильич, снова маньяк. Как сказать, неопределенно ответил коллега. И да, и нет. В общем, увидите все сами, на месте. Куда ехать? Красноперов сел на постели и ногами нащупал тапки. Лесопарковая зона за частным сектором в районе железнодорожного вокзала. Понял. По пустынным улицам до места следователь добрался быстро. Еще издалека заметил освещенный пятак среди леса и темноты, в котором копошились люди. Ивушкин, увидев его приближение, махнул рукой. «Это здесь. Пойдем». Как-то само собой повелось, что Ивушкин один на один обращался к старшему коллеге на «ты», а при свидетелях быстро возводил субординационный забор. Павел кивнул экспертам, которые шарили в кустах с фонарями. «Минут через 20 начнет светать, тогда быстрее дело пойдет. Кто тут у нас?» Следователь приблизился к месту преступления. Он не удивился, увидев белое платье, но взгляд остановился на коротком ежике волос и крупном теле. «Не понял». «Вот и мы сначала не поняли». К нему подошел Василий Зуев. «Это мужик». Этот параноик переключился на мужиков. Павел ни к кому не обращался, но Зуев пожал плечами, приняв реплику на свой счет. «Личность установили?» «Пока нет». Ивушкин стоя составлял протокол осмотра места преступления. «Кто его обнаружил?» Красноперов дождался, когда эксперты закончат работу, и подошел ближе к телу. Парень возвращался навеселе от друзей по короткой тропинке, шел с фонариком, вот и высветил. Евгений отвлекся от записей. Я его допросил и пока задержал, сидит в машине, но очень просится домой, ему на смену через час. Так отпусти его, пусть завтра после смены сразу в управление направляется. Вася, есть перчатки? Зуев протянул упаковку. Что ты хочешь найти? Мы уже все осмотрели, надо тело в морг везти, после вскрытия прояснится остальное. Павел и сам не знал, что хотел увидеть, но что-то в этой личности показалось знакомым. Он натянул перчатки, подошел вплотную к трупу и поднял лицо за подбородок. Неожиданно в памяти всплыла картина, которую он видел из окна своего кабинета несколько дней тому назад. После допроса Ирина Смирнова вышла из управления и устроилась на скамейке в парке. Она ждала своего мужа, который присоединился к ней через несколько минут. Они о чем-то оживленно беседовали, а вскоре скрылись за деревьями, направляясь к парковке. «Я знаю его. Это Богословский. Эдуард Семенович».